Ведь если там укрываются инопланетные существа, то у них ведь тоже должна быть какая-нибудь база, укрытие. Было решено, что Литл Америка завтра же начинает поиски. Если мы желаем принять участие, нам могут предоставить два места в реактолетах или в просторечии пауках, прозванных так из-за длинных членистых стальных ног. Харитон сухо поблагодарил. Вошел Яша с радиограммой в руке и, подавив вздох, подал ее Харитону. Тот прочел и нахмурил широкие брови. Всех четверых отзывали немедленно в Москву, даже не дожидаясь прибытия смены. Уилки возвращался на свою базу. Обсерватория на несколько дней прекращает наблюдение. У нас едва хватило времени уложить вещи и лабораторные записи. В эту последнюю ночь мы, не заговариваясь, собрались все вместе в башне у астрономов. Общая беда объединила нас. Даже Харитон был мягче обыкновенного. «Не знаю, допустят ли нас еще на Луну», — высказал он то, что его терзало. «У каждого из нас есть здесь непочатый край работы, особенно у меня». «Неужели нам не поверят?» — воскликнула Вика. «Разве это может быть?» «Никто не подумает, что мы лжем», — мрачно заверил Харитон. «А лишь то, что наша нервная система и психика не выдержали второго срока на Луне. Не забывайте, что это как раз и был эксперимент. Теперь никому никогда не продлят пребывание в лунной обсерватории». Я подошел к панорамному окну и хотел отдернуть занавеску. «Не надо!» — поспешно остановила меня Вика. «Ты боишься?» — вполголоса спросил ее Яша. «Да, да! Мы-то ведь знаем, что там за стенами какие-то могущественные существа. Они могли возродить Кирилла. Кто они? Друзья или враги? Почему не объявятся открыто? Где-то в лунных пещерах у них база. Что им нужно от нас? Зачем они брали Харитона и Уилки, а еще раньше Кирилла?» «Меня интересует, кто они», — сказал я. «Откуда? Уже известно, что и на Марсе нет разумных существ». «Что мы знаем о Марсе?» — перебил меня Яша. «Только начали осваивать, и столько несчастных случаев, непонятных и необъяснимых, как будто кто-то не хочет, чтобы мы лезли к ним, не хочет вступать с нами в контакт». «Не верю я ни в каких зеленых человечков», — упрямо и угрюмо возразил Харитон. «А как же ты объяснишь?» — начала была Вика. Он бросил на нее раздраженный взгляд. «Никак, не знаю, но не верю». «Харитон всегда был противником теории обитаемых миров», — усмехнулся Яша. «Объяснять придется еще многое», — уверенно бросил Уилки и зевнул. «Спать уже нет смысла ложиться, скоро за нами прибудут. Крепкого чая или кофейку разве выпить? Где наш Вакула?» «В оранжерее. Я пойду сварю кофе», — предложила Вика, вставая. Яша поднялся, чтобы ей помочь. «Не надо, я сама, одна», — не без досады возразила Вика. Яша тотчас сел. Вика торопливо вышла. «Да, я сейчас наслаждением выпью горячего кофе», — заметил Харитон. «Что-то холодно». «Меня тоже познабливает», — подтвердил Уилки. Мы помолчали минуты две. Потом услышали голос Вики. Она звала Яшу. Он тотчас ринулся вниз. Мы прислушались почему-то обеспокоенно. «Идите все сюда!» — позвала Вика. Она стояла внизу лестницы. «Там вызывают с Литл Америки», — пояснила она. Мы не дошли до радиорубки. Навстречу быстро шел Яша. Исчезли датчанин Сидениус и пилот Том Дайсон вместе с паучком, на котором они вылетели к ближайшему кратеру. Мы пили кофе в кают-компании и возбужденно обсуждали случившееся. Так мы и просидели до прибытия ракеты лунного сообщения.